Выйдя из подъезда, Фомин, как и наказывал Виктор Степанович, направился в сторону центра. Долго идти пешком не пришлось. Буквально через сотню метров его обогнал знакомый синий «Жигуленок» и притормозил у кромки тротуара. Распахнулась передняя дверца. «Садись». Юрка сел. Поставил на колени сумку, захлопнул за собой дверцу. «Ты сейчас домой?» — выруливая в крайний левый ряд, спросил Виктор Степанович. «Могу до центра подбросить, а дальше, извини, придется ножками. Тороплюсь, дела». «Как мужичок, что сказал?» «Дерганый», — неопределенно пожал плечами Фомин. «Читал бумаги, машинкой счетной щелкал, потом снял очки и говорит, что план может быть преступлением». «Молодец!» — засмеялся Виктор Степанович. «Что еще?» «Орал, хватит, когда я ему про дочь и сына сказал». Потом выпустил, и все. «Не любит подлец», — процедил Виктор, включая магнитофон. Парижский цыган Володя Поляков хрипловатым баском запел известный романс Аполлона Григорьева «Две гитары». «Пакет вернул?» «Ага», — Юрка приподнял сумку на коленях. «Тут, куда бросить?» «Давай пакет, а сумку оставь себе, пригодится». Держа руль одной рукой, Виктор Степанович взял пакет, сунул его под себя, плотно припечатав бумаги задом. Вынул из бокового кармана пиджака маленький белый конвертик, бросил Юрке. «Твой гонорар. Газеты прочел?» «Переварить надо», — сообщил Фомин, заглядывая в полученный конверт. «Там было 8 25-рублевок». «За что?» «Чтобы быстрее переваривал. Потолковать бы нам не мешало о прочитанном. Да времени сегодня нет. Давай на днях встретимся, разберем сообщение прессы, ладно?» Юрка согласно кивнул. «Видимо, такой разговор будет не без пользы. Хорошо бы еще Сакуру пригласить. Он много интересного знает, наверняка все эти статьи читал, имеет о них свое мнение». «Александра Михайловича позовем? Может, посидим где-нибудь?» — несмело предложил Фомин. «Так, чисто символически». «Посмотрим», — протянул Виктор Степанович. «Загад не бывает богат, осознаешь? Я тебя здесь сброшу. Ну, давай, позвоню». Юрка пожал его твердую, как деревяшка, ладонь и вышел. Влившись в поток транспорта, унеслись синие «Жигули», улетела вместе с ними разудалая мелодия знаменитых «Гребешков», исполняемых цыганским хором. Теплый вечер, относительно тихо, как бывает в Москве, когда становится меньше автомобилей и прохожих. Утомленные беготней по магазинам приезжие, прозванные москвичами «продотрядом», уже уехали на своих поездах и пригородных электричках или сидят по местам ночлега, отмачивая в тазиках усталые, натруженные ходьбой ноги. Семейства заняли места у голубых экранов и смотрят, как ЦТ усиленно делает вид, что перестраивается. В ресторан или кафе не попадешь, все забито под завязку. Или плати швейцару пятерку, или останешься голодный. Пойти некуда, домой неохота, опять старый фильм по телевизору, пустая квартира с уже начавшей появляться в углах пылью. Мимо, шурша шинами, прокатил троллейбус с ярко освещенным салоном. Фомин машинально проводил его взглядом, успев зацепиться глазами за табличку маршрута. Троллейбус шел почти до Жоркиного дома. Поехать? Зайти и побалакать о том о сём, заодно порасспросить. Если его нет, тогда можно отправиться к себе. Домой всегда успеешь, а от Жорки и пешком недалеко. Когда Жорка, наконец, открыл дверь, Юрка сразу заметил, что тот сильно навеселе. Пройдя в комнату и скинув на пол подаренную Виктором Степановичем сумку, Фомин с усмешкой глядел, как хозяин безуспешно пытается прикрыть разбросанные по столу листки писем газеты. «Не суетись!» — Юрка плюхнулся в старое кресло, так удобно охватывающее фигуру, располагавшее к задушевности, долгой и приятной беседе. «Тебе говорю, перестань суетиться, я все знаю». Жорка, стоявший к нему спиной, вздрогнул, сгорбился и, не оборачиваясь, глухо спросил, что знаешь? Про письма. Фомин с удовольствием закурил, выпустил в сторону напряженной Жоркиной спины струю синеватого сигаретного дыма. Про то, как ты несуществующие долги просишь вернуть. Зачем надрался? Жорка медленно выпрямился, провел ладонями по лицу, словно стирая с него налипшую паутину, прошаркал к стулу, тяжело сел. Достал стоявшую около ножки стола початую бутылку коньяку, налил в грязный стакан, жадно выпил. «А так жалостливее выходит», — хрипло пояснил он. «Слезливей, что ли?» Нужные слова как будто сами выскакивают. Он снова потянулся к бутылке, но Фомин отнял ее, поставил на подоконник. «Нам поговорить надо. А ты хочешь напиться?» «Не выйдет». «Об чем говорить?» Жоркино лицо приобрело сонливое выражение, словно его подняли с постели, в которой он спал сном праведника, и спрашивают о совершенно непонятных вещах. «Обо всем». Юрка примял окурок, стоявший на подоконнике банки из-под майонеза. «Зачем эти письма? Разве Виктор тебе не платит?» «Ты пришел узнать, сколько мне дают?» — криво усмехнулся Жорка. «Жадность обуяла. Выясняешь, не продешевил ли?» «Дурак!» — Фомин вернулся к креслу и взял сумку, закинул ее за плечо. «Допивай, а я пойду. Хотел с тобой как с другом пообщаться. Да чего уж теперь?» «Подожди», — остановил его хозяин. «Зачем тебе знать?» «Чтобы разобраться, за что получаю бабки. Езжу на машине, обедаю в кабинетах, пью чай на дачах и получаю конверты с четвертаками. А за что?» «Я объявления по ночам клеил. Там тоже деньги платили. Но все было ясно, а тут мрак». Жорка, кряхтя, поднялся, подошел к подоконнику, взял бутылку и выпил коньяк прямо из горлышка, некрасиво дергая небритым кадыком и высоко запрокидывая голову, одним глотком влив в себя содержимое, как пьют спиртное привыкшие к нему люди. «Платят, и мне хорошо платят. Но этого мало. Ты доволен?» Он отставил пустую бутылку и, подойдя к столу, начал собирать листочки писем. «Больше хочу, понимаешь, больше, чтобы разорваться со всем этим делом и уйти, куда мне надо. А письма тоже не всегда верняк. Когда пришлют, когда нет. Я ведь прошу на почту прислать до вас требования. Нашел себе тихое почтовое отделение и прошу, немного прошу. Они там все люди не бедные, не обнищают. Что им стоит отстегнуть мне полста?» «Могильщик ты, Жорка!» — презрительно скривил губы Фомин, вспомнив названную Виктором Степановичем кличку. «Осуждаешь?» — печально констатировал хозяин. Лицо его сморщилось, и Юрка решил, что он сейчас пустит слезу, но Жорка скрипуче засмеялся. «Осуждаешь. Правильно, давай, осуждай. Считай меня полным дерьмом, а себя херувимчиком, считай. Только не выйдет так у тебя. Оба мы обыкновенные получатели». «Кто?» — бестолково уставился на него Юрка. «Как ты сказал?» «Получатели», — с пьяной готовностью повторил могильщик. «Не знаешь, кто такие получатели?» «Ах ты, простота наивная! 2 десятка лет прожил, и ничего-то не знаешь, или прикидываешься?» «Виктор послал, говори». «Зачем ему?» — удивился Фомин. «Он и так все про тебя знает». «Ага, ну да», — забормотал Жорко. Пошарив под столом, достал бутылку вина, сорвал пробку зубами, жадно глотнул прямо из горлышка. Юрка его не останавливал. «Пусть спиртное больше развяжет язык». «Получатели — это люди, получающие, причитающиеся», — ухмыльнулся могильщик. «Не отдает бабки человек, так они их по-всякому выбивают, а получателю идет процентик за труды. Наш Виктор Степанович всегда называет это дело работой для мужчин, понял? Не очень. Мы же ни из кого ничего не выбивали. За что деньги? А за страх, захихикал хозяин. Видел Леву? Он с генералом в преферанс играет, нужных людей подкармливает, снабжает мясом, другими продуктами. За это они его спасут от внезапных ревизий, от проверок БХСС. А от нас его спасти некому, некому и все. Даже прикормленный генерал не может приказать получателям Виктора не ломать Леве ноги за отказ платить дань. Какую дань? «Обыкновенную», — отмахнулся Жорко рукой, испачканной синими потеками пасты из шариковой ручки. «Дань с наворованного! Думаешь, с него долги брали? Нет. Лева за дань торговался, выкраивал, сколько платить отступного, червонец за день или больше. Для него, конечно, лучше меньше». «Сколько же он ворует?» — ужаснулся Юрка. «Сам считай, если тебе интересно». Жорко снова отхлебнул из бутылки, проливая вино на грудь. «За эту дань его оградят от прижима получателей, работающих на другого хозяина, когда те вздумают качнуть Леве права. Дадут отбойщиков-телохранителей, и те как следует проучат чужаков. Вот Лева и платит всем за свой покой. И представителям власти, и нам, теперь понял?» «Начинаю», — помрачнел Фомин. «Ноги правда ломали? А почему они не заявят в милицию?» «В какую милицию?» — подавившись от смеха, вином могильщик долго кашлял, натужно вытаращив глаза и сильно покраснев. Наконец, откашлявшись, хозяин с пьяным изумлением уставился на гостя, словно тот прибыл с другой планеты, и об этом только что стало известно. Он даже отставил бутылку. «Эх, Юрик, кто ж берет? Записчик торгаша или цеховика с тугой мошной, не имея нужных сведений? Все роли распределены. Одни приличные люди собирают данные, другие предлагают платить, а если клиент не соглашается, в дело вступают получатели и врубают счетчик. Тогда набегает некоторая сумма штрафа за долгое раздумье. А технология работы проста. Какой толк сжечь машину Левы? Она наверняка застрахована. Он наворует еще и купит новую, вместе со стереомузыкой и телевизором. И дачу отстроит, и новую квартиру. Тут ищут слабое место, прощупывают, чего он боится или за кого боится. Если Левик не хочет видеть своего единственного отпрыска калекой, то заплатит. А если ему наплевать на сынка, то можно и за самого приняться. Сначала поучить кулаками, потом ноги переломать, а если не действует? Покойничкам деньги совсем не нужны, потому и платят, платят. Бред. Фомин встал и нервно заходил по комнате. Услышанное ломало все представления, сложившиеся у него о Викторе Степановиче, о Леве, о посещении дачи, о собственной жизни в последнее время, наконец. Если в речах могильщика хотя бы десятая доля правды, то кем же тогда стал он сам, Юрка Фомин? Превратился в шантажиста-вымогателя, занимающегося рэкетом? Да нет же, нет. Жорко напился, несет не весь какую чушь и тихо наслаждается, видя его в растерянности, мечущегося по комнате. Пугает пьянь проклятая, дурит голову, а потом еще издеваться будет. Как же тогда статьи, которые дал Виктор Степанович, его разговоры о помощи хорошим людям? «Врешь ты все», — остановившись напротив Жорки, сказал Фомин и повторил, глядя ему прямо в глаза. «Врешь! Хочешь поссорить меня с Виктором?» «Я?» Брови могильщика поползли вверх, лицо приняло плаксивое выражение, как у незаслуженно обиженного капризного ребенка, любимца всей семьи, вдруг наказанного за мелкую шалость. «Сопляк ты, Юра!» Хоть и вымахал под потолок. «Сопляк-идеалист!» «Наш Виктор Степанович тоже не голова, а руки. Голова так запрятана, не только милиция, черти не сыщут. Во! Никто его никогда не видел, все только слышали по телефону. Не зря его оракулом дразнят. Но Жора тоже не лопух. Накопал кое-что про всех про них. Жора своего попросит. Пусть прилично отстегнут за молчание и дадут пожить красиво, а не то... Не то что. С кривой усмешкой спросил Юрка. Ему было муторно. Похоже, пьяненький Жорка выбалтывает действительно давно наболевшее, заставляющее не спать ночами, глушить спиртное, чтобы забыться. Неужели и его ждет теперь такая же участь? — Не твое дело, — отрезал Жорка. — Мои счеты. А ты лучше не суйся, сомнут и раздавят, даже мокрого места не останется, понял? — Мы — получатели, простые исполнители чужой воли, и за это имеем свой кусок хлеба с маслом. Завтра нам прикажут Леве ноги выдернуть. Пойдем выдергивать, не спросив за что, а если спросим, нам выдернут. А я не хочу на костылях скакать. Иди домой выпей, закуси, переспи с какой-нибудь тёлкой, образуется, привыкнешь помалу. Фомин упал в кресло, обхватив голову руками. Было такое ощущение, словно у ног неожиданно разверзлась бездна. Он не знал статей Уголовного кодекса, но догадывался, что за дела, о которых столь красноречиво говорит Жорко, по головке не погладят. Там не сошлешься на свое незнание. К Леве ездил, на дачу тоже. «Зачем ты все это сказал?» — простонал он. «Так ты сам начал», — недоуменно вылупил на него пьяные глаза могильщик. «Сказал, что все про меня знаешь, ну я и...» «Да ты не переживай, брось. Я тоже поначалу столько думал, что чуть не свихнулся. Витя просто на такие дела смотрит. Если есть овцы с шерстью, то должны быть и стригали. Не будь только дешевкой. Не трепани ему про нашу задушевную беседу, обоим худо придется. И не говори вообще никому. Хорошего ждать нечего, настучат еще. Сейчас только болтают много про демократию, а на самом деле все осталось как было. У кого бабки, тот и пан. Он в «Комсомольской газете». Прямой провод с киношником Климовым. Его одна девка из Ленинграда спрашивает, до каких пор будет процветать в кино семейственность. А он ей в ответ, что семейственность разная бывает. Ну, девка попалась не робкая. Я, говорит, фамилии могу назвать. А тот свое твердит, не надо называть, мы уже боремся, борец. Так и везде. Слушай, Жорка, Фомин отнял ладони от лица. Мелькнувшая у него мысль потребовала реализации, и помочь в этом мог Жорко-могильщик. Немного поколебавшись, Юрка решился. «Слушай, меня сегодня к одному мужику посылали бумаги носить с какими-то цифрами. Ты не мог бы узнать, зачем?» «Мог, не мог», — скривился могильщик. «Попробую. А зачем тебе? Тоже хочешь на них грязи нарыть?» «Для себя мне надо», — глухо сказал Юрка. «Кстати, Александр Михайлович тоже из этой компании?» «Не знаю». Жорко закурил, веки у него слипались, чувствовалось, как он устал и хочет спать. Видимо, спадало нервное напряжение. «Правда, не знаю. Я с ним не ездил никуда, но с Витей, шефом нашим, он знаком, хорошо знаком. Ты с Витей поосторожней. Он мягко стелет, да лежать потом долго и холодно будет, понял? Чего ж ты тогда рискуешь от него отступного потребовать?» «А я не ты, и потребую не от него». Подводя итог нелегкому разговору, Жорко встал, шагая домой. «И держи наши речи при себе, если хочешь башку на плечах сохранить. Про твоего мужика я постараюсь узнать, может, когда отплатишь такой же монеткой. Все, иди, поговорили».